Чудеса вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса. Снова бежим за блеском страсти глянца, не ради чего-то, просто чтобы угнаться. В этом нет смысла, но мы это выбрали сами, привыкшие обычные вещи называть чудесами. Чудо забрать по скидке вещь своего размера, чудо снова уверовать в то, во что потеряна вера, чудо видеть рождение своего сына, чудо насобирать деньги на собственную квартиру, чудо, когда после ливня сразу выходит солнце, чудо видеть любимую в любимом оконце, чудо в порыве страсти любимую называть чудом, чудо искренне радоваться всем ее причудам, чудо видеть детей, играющих во взрослых, чудо находить ответы на все их вопросы, чудо только радовать мать и отца. Вокруг одни чудеса, или мне это чудится? Чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса. Снова в порыве бессилия, порой невыносимо, спасает лишь то, что считаешь красивым. Говорят, нет чудес, я бы согласился с вами, но мы так привыкли все вокруг называть чудесами. Чудо, когда после зимы снова приходит весна, чудо, когда все оживает после зимнего сна, чудо, когда видишь ее и понимаешь, это она, чудо, когда узнаешь, что она тоже в тебя влюблена, чудо видеть поддержку в глазах любимых людей, чудо им отвечать поддержкой своей, чудо найти на полу сотню рублей, что именно столько не хватало тебе, чудо найти работу, от которой в восторге, чудо лишь после естественной смерти оказаться в морге, чудо уверовать в Библию, святые небеса, вокруг одни чудеса, или мне это чудеса? Чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса, чудеса, или мне чудеса, чудеса, вокруг одни чудеса. Чудеса, чудеса, чудеса.